Глава восьмая. Высокий каменный столб стоял на краю плато из песчаника и напоминал бивень какого-то древнего зверя. Высеченные на стенах змеиные петли и линии образовывали затейливую паутину, поднимавшуюся по спирали до самой вершины, с которой открывался обзор на жилые кварталы и извилистые улицы внизу. Натан уставился на отвесные стены башни. «Добрые духи, это же сеть защитного заклинания, встроенного в башню. Должно быть, она неприступна». «Говорят, что так и есть», — ответил Эйвери. Но проверять не приходилось, поскольку никто еще не пробил брешь во внешних стенах Эльдакара. На широком верхнем уровне плато располагались величественные здания и особняки, а также внушительная пирамида, украшенная странными металлическими устройствами. Ники подумала, что ступенчатое сооружение могло оказаться астрономической обсерваторией. Сверху им открылся потрясающий вид на город, на его узкие поля и висячие сады, фонтаны и водоемы. Отполированные баки для воды и черепичные крыши, которые складывались в радугу далеко внизу. «Оборонная система впечатляет. Город выстоит, если его жители не забудут, что всегда найдется желающий уничтожить его». Эйвери вошел в арку, служившую входом в башню, и остальные последовали за ним. Ники почувствовала, что температура упала на несколько градусов. Беннон вытер испарину со лба и откинул свои длинные рыжие волосы. «Здесь намного прохладнее». «Волшебники поддерживают прохладу», — пояснил Эйвери. «Обратите внимание на глифы на стенах». Странные узоры, вырезанные на внутренних каменных блоках, источали магию. Ники поняла, что это точки сосредоточения пассивного заклинания. «Магия переноса?» Натан кивнул. «Да, глифы забирают из воздуха избыток тепла и направляют его в другое место. Возможно, на кухне или в камины». Эйвери не высказался по этому поводу и продолжил вести их в глубину башни, центральная лестница со ступенями из различного камня. Гранита с зелеными прожилками, белого и черного мрамора. Резные перила походили на угрей, сползающих по лестнице. Ступени окончились площадкой, за которой последовал еще один пролет, приведший их на третью площадку в самом верху башни. Дальше ступени вели в просторный приемный зал. Следуя за капитаном, Ники интуитивно уловила психологический аспект планировки здания. Джеган многому научил ее, когда строил множество огромных сооружений на захваченных землях. Крутая лестница с несколькими площадками и открытая галерея, ведущая в грандиозный главный зал, служили своей цели. Просители шли долго и представали перед могущественными правителями, раскрасневшимися и запыхавшимися. Но Ники не собиралась дрожать при виде правителей Эльдакара, кем бы они ни были. Косые солнечные лучи проникали в величественный зал сквозь высокие арочные окна в боковой стене. Через тонкое прозрачное стекло открывался вид на город, раскинувшийся далеко внизу. Сапоги Эйвери громко стучали по голубым мраморным плитам пола, которые были отполированы до такого блеска, что казались лужами воды. На возвышении, походившем на остров среди озера голубого мрамора, стояли два величественных трона, на которых сидели мужчина и женщина. Перед возвышением стояли два изогнутых мраморных стола с пустующими каменными скамьями, предназначенные для членов совета. За каждым столом поместилось бы по три или четыре человека. Эйвери подошел к возвышению и опустился на одно колено. Его подбитая мехом накидка закрыла плечи и спину. «Властительница Тора, главнокомандующий волшебник Максим, я привел вам гостей из-за пределов Савана, из далекой страны под названием Дхара». Властительница Тора была высокой, стройной и невероятно красивой женщиной, словно сотворенной из фарфора. У нее был узкий подбородок, рот походил на бутон розы, а глаза цвета морской волны врезались в память. Ее блестящие волосы напоминали нити полированной бронзы, уложенные в замысловатые переплетения и завитки. Изящное платье из небесно-голубого шелка было оторочено полосатым серым мехом. Платье начиналось волнистой лентой на ее левом плече. Перехватывало полную грудь, а ниже узкой талии превращалась в водопад юбок, прикрывавших ее согнутые ноги до самых лодыжек. По обеим сторонам от ее трона висели две золотые клетки с щебетавшими певчими птицами. Но Тора, казалось, не обращала внимания на птичье пение. Рядом сидел привлекательный мужчина обычного телосложения. По всей видимости, главнокомандующий волшебник Максим. У него были короткие каштановые волосы, темные брови и козлиная бородка. С ехидной улыбкой он откинулся на спинку трона, положив ногу на ногу. Черные шаровары казались сотканными из обсидиановой ткани, а не из шелка. Рубашка была распахнута, и на шее висела золотая цепочка с аметистовой подвеской, которая угнездилась среди темных кудрявых волос на его груди. Помня об обещании Ричарду, Ники взяла на себя инициативу и шагнула вперед с высоко поднятой головой. Она заявила о себе, когда взглянула в лицо двоим правителям и не стала кланяться, как верховный капитан Эйвери. «Мы слышали об этом легендарном городе и пришли с новостями о лорде Рале и о золотой эпохе, которая скоро настанет». Тора сидела прямо, словно кол проглотила, и сверлила взглядом Ники, игнорируя Натана и Беннона. Она сухо заговорила звучным голосом. «Мы приветствуем вас, но Эльдакар независим. Мы мало интересуемся внешним миром». «Хотя внешний мир всегда нами интересовался», – с усмешкой вмешался Максим. «Моя дорогая Тора лишена любопытства». Он поднялся с трона плавным кошачьим движением и шагнул к Нике. «Добро пожаловать в Эльдакар. Мы всегда рады встрече с бесстрашными исследователями из враждебного мира за пределами нашего защитного пузыря». Левой рукой он неопределенно указал на земли за пределами города. Беннон оробел, чувствуя себя не в своей тарелке, но Натан последовал примеру Ники. Бывший волшебник расправил рюшины своей рубашки и поправил плащ, приводя себя в пристойный вид, а потом с улыбкой присоединился к разговору. «У нас есть множество знаний, которыми мы готовы поделиться. Мы с вами могли бы оказаться полезными друг для друга». Он откинул назад свои длинные волосы, выглядя непривычно неуверенным и даже нервным. Ники знала, как сильно Натан нуждается в ответе. Набравшись мужества, Беннон тоже шагнул вперед. Прежде чем колдунья успела предупредить его, чтобы помалкивал, он выпалил. «Мы видели ваш город из Кола-Даира. Мы пришли из-за гор. Я с острова Кирия. Может, вы слышали о нем?» «Острова находятся в море. А море далеко отсюда. До нее многие мили по реке и ее устью», – сказала властительница Тора. «Возможно, нам не помешало бы узнать больше, моя дорогая», – произнес Максим. «Ведь знание – сила». «Силы у нас предостаточно». «Ее никогда не бывает достаточно. Вы двое должно быть женаты», – отметил Натан поразительно легкомысленным тоном. «Я прав». «Уже почти 2000 лет», – признался Максим. «Поженились еще до того, как генерал Утрас пришел осаждать город». Судя по ледяному выражению лица Торы, она давно перестала считать годы брака и просто терпела. Двери в приемный зал открылись, и в помещение спешно вошли 6 волшебников. Одаренные мужчины и женщины в балахонах с амулетами на шее, посохами и другими атрибутами своего положения. Верховный капитан Эйвери поднялся на ноги и отступил назад. «Члены палаты волшебников прибыли». «Спасибо, что вызвали их, капитан», – сказала Тора, по-прежнему восседая на троне. «Палата волшебников должна услышать рассказ гостей». Она выдержала паузу. «Если они скажут что-то стоящее». Главнокомандующий волшебник Максим сошел с помоста и двинулся по голубому мраморному полу к длинным каменным столам, пока все 6 волшебников занимали свои места. Он торжественно простер руки, оглядываясь на гостей. «Позвольте представить вам других главных волшебников Эльдакара. Дэймона, Эльзу, Квентина, Айвина, Андре и Ренна». Натан учтиво поклонился, но вопросительно поднял брови. «Четное число голосов. Должно быть, вы решаете все единодушно?» «Так и есть», – сказала Тора. «Раньше нас было нечетное количество, но одна колдунья решила бросить вызов властительнице Тори. Очень неразумно». Главнокомандующий волшебник погладил свою темную бородку. «Как видите, она лишилась своего поста. Бедняжка Лани». Он указал на белую статую, стоявшую на постаменте напротив стены с окнами. Каменное воплощение высокой величественной женщины с густыми локонами. Лицо ее выглядело сердитым. Рука с согнутыми пальцами была вытянута вперед, словно женщина собиралась сотворить заклинание, но окаменела. «Это случилось столетия назад. С тех пор никто не бросал мне вызов». «Мы отлично справляемся без Лани, сказал волшебник Андре. У него была выбритая голова и серо-коричневая борода на кончике подбородка, заплетенная в тугую толстую косу. «У каждого из нас имеется своя работа в Эльдакаре. Каждый занимается своей областью знаний». Ники перевела взгляд с Максима на Тору, заметив между ними незримый ледяной занавес. Она невольно сравнивала эту холодность с безбрежной любовью Ричарда и Кэлен. Властительница и главнокомандующий волшебник явно не имели такой связи. По крайней мере, сейчас. 15 столетий мира. Задумчиво сказала Эльза, пожилая женщина в темно-пурпурном платье. «Когда-то мы все объединились, чтобы защитить Эльдакар. И нам это удалось. Теперь у нас есть Эльдакар. Такой, какой есть. Такой, какой есть!» Согласилась Тора. «Мы сохранили Эльдакар и построили идеальное общество, как и желали». «Мы видели армию снаружи», — сказал Натан. «Сотни тысяч воинов, обращенных в камень. Подобная демонстрация магии впечатляет. Они так и стоят здесь статуями все эти столетия? Вызов нашему городу был самой большой ошибкой генерала Утроса», — сказал Максим. «Этот глупец, император Керган, решил, что если у него такая большая армия, то он волен ходить по всему миру и брать все, что нравится». Максим оттянул шелковую ткань своей расстегнутой рубашки. Будто в зале стало жарко. «Но, как вы могли заметить, даже такая огромная армия не смогла противостоять волшебникам Эльдакара». Он расхаживал перед сидевшими за столами членами палаты волшебников. «Пока Железный Клык прохлаждался в своей столице и позволял своему генералу сражаться от его имени, наш город выстроил оборону, которая обернулась его крахом». Тора подхватила рассказ, словно хотела отвлечь всеобщее внимание от супруга. «Генерал Утрас провел свою армию через горы. По сведениям наших разведчиков, он выступил в поход с полумиллионной армией. Но до Эльдакара дошли не все. Как прокормить такое огромное войско?» «Или хотя бы половину его численности», добавил волшебник Деймон. У него были темные волосы до плеч и длинные усы, кончики которых украшал жемчуг. Айвин, угрюмый и крепкий мужчина с густыми черными волосами и непослушной черной бородой, сгорбился на скамье, словно выискивая, чтобы сломать. На нем была коричневая безрукавка из шкуры животного, клейменная странными символами. Ники внезапно подумала, что кожаный жилет очень похож на отмеченную знаками шкуру мра. «Мы, можно сказать, сделали им одолжение, превратив в камень», – проворчал Айвин. «Надо было оставить их там умирать от голода или мучиться от болезней. Пусть бы они гнили и умирали, пока мы смеялись бы над ними из-за своих стен». «Объединившись, мы сокрушили их одним ударом», – сказала Тора со своего высокого трона. «Мы работали с колоссальной магией, высвобождали мощь духа нашего народа. А что касается цены...» Она с невольным уважением посмотрела на своего мужа. «Главнокомандующий волшебник был центральной точкой заклинания окаменения. Максим использовал магию, чтобы обратить их всех в камень». Он казался очень довольным собой. «Я всегда был лучшим скульптором в Эльдакаре, хотя моя милая жена тоже обладает могущественной магией, которую использовала против дорогой Лани». «Мы прекратили осаду и одолели армию Утроса, но понимали, что война на этом не закончится. Император Керган мог собрать другое войско, чтобы отомстить. Или это мог сделать другой деспот. Мы от этого устали». Фарфоровое лицо властительницы раскраснелось. «Нам это наскучило», – добавил Максим, посылая Нике улыбку. Она напряглась. Он с ней заигрывает? «Итак, мы оградились от опасности внешнего мира», – продолжил главнокомандующий волшебник. «Мы выстроили заклинание из стен города, а затем возвели саван, который заключил нас в защищенную действительность, где мы безопасно жили на протяжении 15 веков». Он скрестил свои худые руки поверх распахнутой рубашки. Тора закинула одну стройную ногу над другую, всколыхнув небесно-голубые юбки. «Это позволило нам создать здесь идеальное общество». Она посмотрела на гостей, и ее улыбка напомнила Нике изгиб острого ножа.